Глава 19. Утро началось с того, что в нашем доме объявились спасатели из Министерства чрезвычайных ситуаций. От настойчивого трезвона первым проснулся я и отправился открывать. После нервной ночи с полетами через стол я долго не мог понять, чего от меня хотят люди в голубой форме и за каким чертом они вообще приперлись в такую рань. Минут 10 выяснял мутные моменты. После чего дико расхохотался, соображая, как отделаться от ответственных спасателей. Им позвонил кто-то из соседей. Добропорядочный семьянин вышел рано утром пробежаться по каналу. Обнаружив, что на улице прохладно, он долго ежился, решая, что лучше, вернуться в постель под горячий бок жены или все-таки побегать. И вдруг заметил на крыше дома детектива Туровского двоих людей, непонятно чем там занимавшихся. Основной вопрос тем самым отпал сам собой. Сосед вернулся домой и позвонил куда следует. Но в полиции ему мягко посоветовали обратиться к психиатру или вызвать экипаж службы прерывания запоев на дому. Зато спасатели поверили, им и в голову не могло прийти, что на крыше можно кого-то содержать за неимением тюремной камеры. Я поклялся про себя обязательно нанести визит вежливости заботливому соседу, который вообразил, что это Дак Туровский вылез ночью на крышу повздыхать на луну и посочинять романтическую муть, а дверь захлопнулась, отрезав ему путь к отступлению. Пару бутылок пива из моих погребов за внимательность и сострадание сосед заслужил. Не дал людям замерзнуть. Даже после того, как его несколько раз послали в полицию, усомнившись сначала в психической полноценности, а затем в трезвости. Отделаться от спасателей было не так просто. Наплел им какую-то чушь о возможных грабителях, пообещал, что управлюсь своими силами, и через минуту крыша будет пуста. Если только какому-нибудь пролетающему мимо голубю не вздумается остановиться у нас на постой. Захлопнув перед спасателями дверь, ринулся на крышу, заглядывая по пути в каждую комнату в поисках сфинкса или химеры. Последнее, конечно, меня бы устроило больше. Но дом был пуст, за исключением спальни Гонзо Кубинса, откуда доносился богатырский храп, и кухни, где у плиты вытанцовывал завтрак Ян Табачник. Химера нашла меня на чердаке сама. Только я взялся за ручку люка, ведущего на крышу, как вдруг распространилось благоухание полевых цветов. Обернувшись, обнаружил подле себя улыбающуюся химеру. Мое сердце энергично забарабанило сос любви. С трудом взяв себя в руки, я отворил люк и выбрался первым. Потом помог химере, спеленав узами душу, требовавшую заключить красотку в объятия и предаться всепоглощающей страсти. Отвязывая амбалов, я взглянул вниз и обнаружил спасателей, которые не спешили покинуть наш причал. Они прогуливались вдоль своего катера, поглядывая на крышу, где я выполнял опасную процедуру конвоирования заключенных, всю ночь просидевших в холодном каземате. Выглядели амбалы подавленно. Голубые лица, красные глаза. Попробуй заснуть на высоте порядка 10 метров на наклонной плоскости, сидя на корточках. Затекшие и не желавшие повиноваться ноги. Мне даже стало жаль их, но я подавил свой гуманизм, помня, сколько фраеров сгубила неоправданная жалость. С трудом мы спустили гостей на чердак, потом отволокли их к лестнице, где пришлось вызывать на подмогу кубинца, табачника и сфинкса. Гости сами идти не желали, протяжно и заунывно выли, проклиная меня и химеру, называя фашистами, а то и похлеще. Чувствовалось, что амбалы созрели. Давить на них надо было немедленно, пока не пришли в себя. Громил доставили в гостевой кабинет, бросили в кресло, не развязав рук. Ребята прекрасно понимали, что я имел право пристрелить их в порядке самообороны за нарушение неприкосновенности частного жилища, и присмирели. «Гонза, «Выгляни, посмотри, как там, шпики убрались?» — попросил я. Кубинец вскоре доложил. «Причал пуст!» «Тогда приступим к допросу», — распорядился я, радостно потирая руки. В процессе следствия пытки мы не использовали. Только убеждения, логические доводы, ничего более. Но ребята потекли, словно талая вода с вершины айсберга, занесенного в теплые широты. Впрочем, их информация была откровенно скудна. Они ничего толком не знали. И никого, ни Иоланты Городишек, ни Иннокентия Волокитова, ни Троя и Самсона Епифановых. Их нанял седой мужик с огромной бородой, которую украшали три косички. Пленники, назвавшиеся Скалой и Эскимосом, подозревали, что борода и шевелюра не более чем маскировка. Очень уж неестественно смотрелись на объекте. Мужик нашел их в английском пабе «Телеграф», где подают темный Гиннес и туровское классическое. На Скалу и Эскимоса его навел кто-то из своих, поскольку тот целенаправленно и уверенно подсел за их столик. Пообещал по 1000 рублей на лицо, если ребята проникнут в дом и обезвредят хозяев. Убивать не требовал, хотя и не возбранял. Задание сводилось к тому, чтобы выключить обитателей особняка на продолжительное время и открыть дверь на улицу. Настал мой черед взвыть и осыпать проклятиями собственную голову за непредусмотрительность. Я мог просчитать вариант появления в доме незаинтересованных лиц, а наймитов. Если бы мы допросили господ гостей сразу, был бы шанс поймать заказчика, который, по всей видимости, отирался где-то поблизости всю ночь. Но на упущенного не воротишь. Я зашел с другого боку и попытался выяснить, кто мог отрекламировать Скалу и Эскимоса как крутых профессионалов. Мой вопрос поверг гостей в продолжительный умственный ступор, выйдя из которого они признались, что вряд ли назовут фамилию доброжелателя. Им мог быть кто угодно, начиная от их босса Вани Дубай. Услышав про Дубай, я понял, что круг замкнулся. Эскимос и Скала работали на Дубай. Дубай состоял в подозрительной связи с Иоландой Городишек, чью гибель мне поручили расследовать. Все! Настала пора поговорить со старым приятелем, выяснить, что ему известно и кто подослал не шибко умных головорезов в мой дом. Допрос был окончен. Громил уволокли. Я распорядился их накормить и поднести по бокалу пива из моих запасов. Табачник не преминул напомнить, что запасы-то как раз кончились. Следовало бы их возобновить. Объяснил ему, что в хмельном подвале можно разжиться ящиком пива. Гостевой кабинет опустел. Остались только я и кубинец. Химера и сфинкс отправились сторожить гостей. Вдруг им придет в голову, когда руки окажутся свободными, учудить что-нибудь. Я залез с головой в свой письменный стол, где должна была лежать сотовая трубка с прямым выходом на Ваню Дубай. Трубку эту когда-то преподнес мне Гоша Качели, чтобы в любое время я мог выйти на его доверенное лицо. Гоша чувствовал себя обязанным. Я спас по чистой случайности его бизнес, а вполне возможно, что и жизнь. Трубка нашлась в самом нижнем ящике. Она была завалена прошлогодними выпусками журнала «Das Bier». Я вызвал из памяти номер Вани и включил дозвон. Дубай отозвался сразу. «Здравствуй, Туровский! Не ожидал тебя услышать!» — сказал он ровным голосом. «Дело есть, Ваня. Тут мне два твоих фрукта попались. Некто Эскимос и Скала. Ночью пытались проникнуть на мою территорию. Заберешь? Или в криминальную полицию их сдать?» Минуту никто не отвечал. Затем он произнес. «Буду через полчаса!» Короткие гудки. Я сунул трубку в карман и пошел принимать душ. Ваня Дубай был точен, как аптечные часы. Ровно в 11 утра он стоял на крыльце моего дома без сопровождения. Его впустила сфинкс и проводила в гостевой кабинет, где ожидали я и кубинец. Мы уже успели позавтракать и были в прекрасном расположении духа, чего не скажешь о Дубай. Он явно злился. «Дайте мне на них взглянуть!» – потребовал он, опускаясь в кресло напротив меня. Я выразительно посмотрел на сфинкс. Она все поняла без слов и отправилась за гастролерами. При виде хозяина Скала и Эскимос потупились, словно провинившиеся дети. Дубай удостоил их уничтожающего взгляда, скривился, словно выпил залпом свежевыжатый сок 5 лимонов, и приказал. «У причала стоит мой катер. Пошли вон!» Эскимос и скала направились на выход. Сфинкс смотрела на меня, ожидая команды. Я согласно кивнул. И она выпустила ночных визитеров из дома. «Что ты хочешь, Туровский? Думаю, ты уже выяснил, зачем они к тебе залезли. Ждешь от меня каких-то объяснений?» Осведомился Дубай. Я кивнул. «Что ж, изволь! Эскимос и скала шестерки! Мало что из себя представляют, но находятся не в самом нижнем эшелоне, где обычно расходный материал. Чуть повыше. Скажем так, я бы огорчился, узнав, что они выбыли из строя. Но не настолько, чтобы с горя удаляться в монастырь. Зачем они полезли к тебе, не знаю. Подозреваю, что это их личная инициатива». «Их подрядили выбить меня и кубинца. Мы были готовы к визиту, поэтому план сорвался», — пояснил я. «И ты ожидаешь, что я выясню, кто подрядил моих ребят на эту работу?» «Кто-то из ваших отрекомендовал их. По ниточке можно выйти на заказчика», — предложил я. «Узнаю все, что смогу», — пообещал Дубай. В кабинет заглянул Ян Табачник. Я попросил его принести пиво для меня, кубинца и гостя. Через минуту он появился с подносом, на котором стояли 3 бокала. «Ты варишь лучшее пиво в городе», — обрадовался Ваня. «У меня есть еще один вопрос». «Давай», — благодушно позволил Дубай, сдувая пену. «Что связывало тебя и Аланду Городишек?» Ваня поперхнулся пивом и закашлялся.